Глава первая. Я стою на палубе корабля, полной грудью вдыхая свежий воздух и любуясь морскими просторами. Да, я почти сразу согласилась на новое задание, хоть Джамин меня и отговаривал, считая это мероприятие бесполезной тратой времени. Во-первых, императору в его желаниях отказать весьма трудно, а во-вторых, почему бы и нет? Мне любопытно увидеть неизведанную землю, пускай даже я потом об этом ничего не вспомню. Меня наградили просто-таки огромными полномочиями. Исключительное доверие. Мне выдали личную императорскую печать и разрешили заключать любые договоры с аборигенами, какие посчитаю нужным. При этом документы будут иметь реальную силу. То есть я фактически представляю императорскую власть, заместитель нашего повелителя на этой земле. В состав экспедиции вошло множество могущественных магов, в обязанности которых входит защита посольской делегации и исследование новых территорий. Многих я знаю, и это заставляет задуматься. Ни у кого из этих магов нет семьи и трепетно ждущих их дома людей. И хоть эти маги весьма сильны, но занимают такие посты, на которых в случае отсутствия мага катастрофы не случится. Далее по посольской делегации. Выглядит внушительно. Два десятка убеленных сединой стариков, смотрящих на молоденькую меня снисходительно и с легким пренебрежением. Авторитетные мужи явно сильно недоумевают, почему меня, мелкую наглую выскочку, поставили им во главу. И, казалось бы, да, солидная компания. Однако опять у меня сомнения. Я видела действующих послов нашей империи. Обычно это все как на подбор мужчины среднего возраста, их скорее можно назвать молодыми, нежели старыми. Красивые, статные, обаятельные. У них много амбиций, гибкие взгляды и очарования. Чем послы, собственно, и подкупают правителей соседних государств. А вот мои послы по сравнению с вышеописанными – просто какие-то пенсионеры. Видимо, это путешествие для стариков – последняя возможность попробовать себя в деле, ибо вряд ли они еще работают по профессии в империи. Есть, конечно, среди них пара интересных экземпляров из тех, кто чуть моложе. Надо будет потом с ними ближе познакомиться. В общем, состав экспедиции у нас еще тот. Вроде все важные, сильные, но в случае чего терять нам особо нечего, ценного в империи осталось мало чего. С недовольно брюзжащими по-стариковски послами мне удалось договориться. В конечном счете, это многоопытные профессионалы, много повидавшие. Пошла к ним на поклон. Объяснила, что опыта в качестве посла у меня никакого нет. Попросила их помощи и покровительства. Тут я, конечно, немного приврала. Есть у меня посольский опыт. Да еще какой. Хотя в чем-то не совсем стандартный. Взять, например, оборотней. Сейли я навещаю почти каждый год. При этом, видя такое дело, император этим вовсю пользуется, также наделяя меня посольскими полномочиями и снабжая письмами к вожаку. А еще как-то пришлось у эльфов поработать послом. У длинноухих закрытые территории, и я, как это неудивительно, стала первым человеком за многие сотни лет, которого они к себе пустили. Но, возвращаясь к послам, помогло их смягчить еще и то, что я попросила в случае встречи с аборигенами, да и сейчас, скрывать мой статус главы миссии и вообще практически забыть о нем. Решила до конца отнекиваться от своих обязанностей, расслабиться и получать удовольствие от поездки. Активизируясь только в случае чего-нибудь чрезвычайного. В конце концов, именно это моя профессия. Работа в сложных, неясных и часто опасных ситуациях. Да и скучно это для меня быть послом. Самое главное, что входит в мои обязанности – разведка. Попытка установить контакты с населением, если таковые есть, и по возможности вернуться обратно в империю в здравом уме и полной памяти, либо же найти способ записать и сохранить полученные знания. Размышляю над выбором императора, почему он захотел именно меня сделать главой. Повелитель не стал скрывать, да и годы моей работы подтвердили, что я реально удачливая, во всяком случае в плане выживания. Из каких только передряг я не выбиралась, причем сохраняя жизни своим людям. Далее. Фамилия у меня благородная, что позволяет меня ставить во главе других господ. Опыт общения с разными нестандартными личностями есть. Магических сил немерено. Эту мою особенность император сумел раскусить. Ко всем заданиям подхожу ответственно, с энтузиазмом, и выкладываюсь на полную. Опять же, я одиночка. Семьи, считай, нет, ответственных должностей не занимаю. Наоборот, избегаю их как огня. Ну и самое главное, повелитель мне доверяет. За все эти годы не выдала ни одной вверенной мне тайны. Работала честно. Болтливостью и глупостью никогда не отличалась. Есть у меня, конечно, недостатки. Характер не сладкий. Могу нагрубить. Я не харизматичный лидер, ведущий за собой людей. С стараюсь избегать любой ответственности, однако в случае необходимости можно и наступить себе на хвост, сделав то, что требуется, нравится мне это или нет. Добрались мы без особых происшествий. Бурь не было. Корабельный маг-погодник обеспечил постоянный ветерок, дующий в нужную сторону и наполняющий паруса для более быстрого хода. И вот уже я впервые сталкиваюсь с новым для себя явлением. Полог невидимости. Сканирую это чудо магическим взглядом. Ничего, никаких плетений или силовых линий, как будто бы и нет полога. Но эффект невидимости-то есть. Думаю, тут два возможных варианта. Либо это такое природное явление, но сомневаюсь. Все равно ведь какой-то магический след должен был бы остаться. Либо это магия, но какой-то другой вид. Такое возможно, знаю точно. Мама моя, страж граней. Ее магия тоже другая. Так что все может быть. Мы вошли в аномальную зону. По ощущениям ничего не изменилось, только вдали, неожиданно возникнув, словно из ниоткуда, стали угадываться очертания суши. Теперь все внутри меня горит от нетерпения. Хочется быстрее высадиться и начать знакомство с новым местом. Наконец корабль встал на безопасном расстоянии, чтобы не приклеиться к земле. Мы расселись по шлюпкам и с пожеланием удачи и успеха от экипажа нашего судна поплыли к берегу, туда, где нас ждет абсолютная неизвестность. Причалили, организованно высадились. Пока никаких опасностей не заметила. Пустынный берег, полоса песка и густые джунгли. Проверила, вестник нельзя отправить даже настоящий неподалеку корабль. Нас блокирует. Очень любопытно. Первый день мы встали лагерем у воды, посылая только нескольких человек вглубь леса для разведки территории. Но ничего не происходит. Людей наши разведчики не встретили, нападать на нас никто не торопится. Потому приняли решение идти еще дальше в лес. Будем исследовать новые земли. Выстроившись цепочкой, мы начали пробиваться сквозь заросли. Идти мы стараемся только по направлению, что ведет в центр материка. Меня растительность быстро начала сильно раздражать. Растет очень густо, идти трудно. Продвигаемся мы медленно. По предварительной договоренности, послы, да и все остальные в команде ведут себя так, будто я не командир, а так помощник младшего охранника. Многие не понимают этого моего желания, но с удовольствием засыпают свое начальство поручениями из разряда «принеси-подай». Меня и раньше из-за моего молодого вида плохо воспринимали как авторитет, а уж сейчас и подавно. Это второй фактор, помимо надоевших зарослей, который меня сильно раздражает. Но я терплю. Неизвестно, чего можно ожидать в будущем, поэтому предпочитаю для аборигенов, если те встретятся на нашем пути, оставаться инкогнито, безликим, безобидным членом отряда. В нашем походе наметились лидеры. Один из боевиков взял на себя заботу о безопасности людей и их распределению. А у послов старшим стал самый взрослый на вид мужчина. Мне он не особо понравился. Мне показалось, слишком много значения себе придают. Но раз выбрали именно его, значит, какое-то влияние тот действительно имеет. После 12 дней нашей борьбы с растительностью мы столкнулись с новой аномалией. Джунгли резко закончились, как будто кто-то провел невидимую черту. Ровная полоса. С одной стороны густая растительность, тепло и сильная влажность, а с другой — зима и обычный еловый лес. Проход в заснеженную часть свободный. Шагнул один человек другой, а вот обратно никак. Не пускает невидимая стена. Мы какое-то время ковыряемся, обдумывая новые обстоятельства и решая, что делать. В холод идти никому особо не хочется. Организовали экстренное совещание. Думаем, идти вдоль границы или продолжать продвижение вглубь. В итоге все-таки отважились шагнуть в зиму. И потянулись долгие дни нашего перехода. Хорошо, я, собираясь в наш поход, предусмотрела все. Сразу достала из своей бездонной сумки самоходные лыжи. Похоже на обычные, но собственную силу для поездки при активации специальной опции прилагать не нужно. С какой завистью на меня смотрят мои товарищи, не передать. Начала побаиваться, что у меня чудо-маготехники отнимут. Потому достала еще один запасной комплект лыж, они самонастраивающиеся. Так что пусть радуются и катаются по очереди, а меня не трогают. Мы идем уже почти месяц, а людей и признаков жилья до сих пор так и не встретили. Мне все это кажется подозрительным. Но ничего не остается, как идти вперед. Запасы у нашей экспедиции постепенно начали заканчиваться, потому стали отсылать охотников для отлова добычи. Животности мало, и попадаться она не спешит. На время ночевок устанавливаем еще и капканы. Попадается иногда улов в виде пары зайцев. Сегодняшним утром обходить ловушки выпало мне. Не густо, только одна неосторожная белка. Осталось забрать последний капкан, и можно возвращаться в лагерь. А это у нас кто? Последняя ловушка не пустует. В ней громко, жалобно, пища, сидит незнакомое мне животное. Не могу понять, кто это. Я такого чуда никогда еще не видела. Отдаленно похож на лисенка. Размером не больше домашней кошки. Уши крупные, листовидные. Острая мордочка и черные бусинки глаз. Пятнистый. Черные и белые пятна на боках и по позвоночнику, а основной цвет голубой. Шерсть гладкая. Хвостик длинный, тонкий и гибкий. Заканчивается неожиданно остроконечным тонким треугольником, какой бывает у некоторых нечистиков. Но этот милашка не из нечисти. Это именно животное. Совсем щенок. Крупные лапы и наивные сейчас такие грустные глаза. Подошла поближе. Малыш меня заметил и угрожающе зарычал. В его исполнении это очень забавно и мило. Интересно, а где же мама? Настороженно оглядываюсь, сканируя окружающее пространство. Поблизости никого. Присела к мелкому симпатяге. Плохо, конечно. Задняя лапа попала в капкан. Скорее всего, вывихнута. Еще и своими стараниями растер до крови. Слишком симпатичный и забавный. Пускать на обед или отдавать нашим исследователям не стану. Жалко. Ну что, не рычи, сейчас выпущу. Ушастик не внял, продолжая издавать угрожающие звуки и отчаянно пытаться вырваться из ловушки, причиняя тем самым себе еще большую боль. Аккуратно схватила так, чтобы не попасться бедняге на зуб, обездвижила и, придерживая одной рукой, другой раскрыла капкан. Малыш забился сильнее. «Да подожди же ты! Давай лапу вылечу!» Активировала лечебное плетение и направила на Лопоухова. Но ничего не произошло. Магия не подействовала. Задняя лапа не выправилась. Ничего не понимаю. Попробовала еще несколько раз. Затем применила другие заклинания. Ничего. Видимо, этот зверек невосприимчив к магии. Большая редкость, между прочим. У нас в империи животные, имеющие подобный иммунитет, почти все считаются вымирающим видом. Их шкурки пользуются активным спросом для изготовления защитной антимагической одежды. Поэтому уже давно введен закон о запрете охоты на них, поскольку и так осталось мало. Ну, извини, дружок. Быстро вылечить тебя не получится. Вряд ли тебе понравится мое общество. Потому беги. Может, мамку найдешь. Она уж как-нибудь тебя выкормит. А там и лапа пройдет. Отпустила. Малыш рванул, причем на хорошей такой скорости, несмотря на больную лапу. Отбежав на достаточное расстояние, остановился и обернулся. Заднюю лапку поджимает бедолага. Смотрит на меня внимательно, как будто запоминает. А глаза ведь умные, даже чересчур. И снова рванул прочь, укрывшись за ветками оголенных кустов. «Пока, малыш». Вернулась обратно в лагерь. Мы снова двинулись в путь. Отношения в отряде с каждым днем становятся все более напряженными. Многих раздражает холод, неизвестность и отсутствие каких-либо признаков разумных. Да и вымотал уже этот поход изрядно. Чаще стали слышаться ссоры и переругивания. Я стараюсь быть от всего этого подальше и всегда иду либо в хвосте, либо с краю. Вперед разведывать путь меня не засылают. Видимо, я окончательно потеряла авторитет в глазах людей. В один из дней, идя, как обычно, в стороне от основного народа, услышала подозрительный шум чуть сбоку в кустах. Видимо, какой-то смелый заяц. Но так продолжалось вплоть до вечера. Я периодически улавливала невдалеке шорох, но так ничего и не заметила. На следующий день все повторилось, и у меня возникла идея. Достала из своих запасов кусочек мяса, забросила его подальше. Через какое-то время опять еле уловимый шелест. На протяжении дальнейшего пути подкидывала иногда мясо. Каждый раз все ближе к себе. Наконец заметила. Это тот шустрый ушастик. Выбежал, схватил кусочек мяса и рванул обратно, скрываясь за деревьями. При этом сильно прихрамывает бедолага. Видимо, маму не нашел. Вот только нельзя Лопоухому идти рядом с нами. Но не хочется мне, чтобы зверька препарировали наши маги. На ночевку, сильно удивив многих, ушла подальше от лагеря и развела собственный костер. Пенять на мою неосторожность и звать обратно, однако, никто не стал. Привыкли, видимо, к моим чудачествам. В котелке над огнем кипит суп, распространяя по округе вкусный запах. Я жду. Легкий шорох за спиной. Продолжаю наблюдать за огнем, боясь шелохнуться и резким движением отпугнуть своего гостя. Принюхиваясь, под моей рукой аккуратно пролезла любопытная мордочка. Пододвинула заранее приготовленную плошку с мясной похлебкой. Малыш принял угощение, жадно все съев, довольно облизываясь, сонно на меня посмотрел. Мне отчего-то кажется, что этот ушастик гораздо умнее, чем обычное животное. Есть ощущение, будто зверек понял, что у меня нет дурных намерений. А еще я почему-то воспринимаю Лопоухова скорее как мальчика, нежели девочку. Медленно приблизила ладонь к острой мордочке. Малыш забавно так обнюхал руку, чихнул, и вдруг что-то заговорил на своем языке. Быстро выдает свистящие звуки. Чи-чи! Кажется, будто малыш мне действительно что-то взахлеб рассказывает, делясь своими впечатлениями. Я внимательно выслушала. Взяла теплое гибкое тельце на руки. В этот раз Лопоухий не сопротивлялся. «Давай посмотрим, что можно сделать». Достала аптечку, провожу все необходимые, не всегда приятные процедуры, и зверек стойко все терпит. «Вот и все, Чи. Не против, если я буду тебя так называть? Лапка перевязана и надежно зафиксирована. Можешь отдыхать». Малыш широко зевнул, продемонстрировав не такие уж и маленькие клыки, а ведь еще имеются и острые коготки. Растянулся у меня на коленях, видимо, выбрав их себе в качестве кровати. Погладила. Хорош такой. Нельзя привечать диких зверей, тем более неизвестного вида. Ведь непонятно, что можно ждать в таком случае. Но этот симпатяга мне сразу пришелся по душе. Да и не кажется мне ушастик таким уж зверем. Взгляд, как у оборотня в его волчьем обличье, слишком умный, понимающий. Решила в этот раз положиться на случай. Как будет, так и будет. Но пока Лопоухий нуждается в помощи, его не брошу. На следующее утро мы с Чи внесли небольшой переполох в лагере. Как и предполагала, неизвестного зверя захотели исследовать, но мы с малышом были против. Чи шипел и норовил покусать все тянущиеся к нему любопытные руки, а я угрожающе поигрывала сразу несколькими энергетическими взрывными сферами. Поняв, что мы действительно настроены решительно, от нас отстали, и Чи стал новым полноправным членом отряда и главным любимцем всей женской половины экспедиции. Чаще всего лопушок, лапа которого довольно быстро заживала, видимо, хорошая регенерация, предпочитал сидеть у меня на плечах. Наши компетентные маги, природники, подтвердили мои догадки, что Чи – мальчик, а не девочка. А через пару дней я встретила маму Чи. Мы с весело болтающим о чем-то своем малышом гуляли по лесу. Хлопок, и из ниоткуда с рычанием появляется огромная зверюга. Настороженно замерли со зверем друг напротив друга. Чи с радостным свистом кинулся к буравящей меня угрожающим взглядом златогривой, очевидно, маме, ну или папе, пока будем считать, что маме. Внешне Чи с роднёй очень похожи, только окрас другой размеры. За эти дни малыш, конечно, подрос немного и вес набрал, но до мамаши ему еще расти и расти. Это получается, Чи будет размером немного меньше Гуза? Да, его тогда я вряд ли смогу прокормить. Пусть родня малыша тогда лучше забирает. При этом меня, надеюсь, трогать не станет. Между тем, продолжая на меня подозрительно коситься, мама со своим детенышем начали о чем-то переговариваться. Золотая, кивнув, именно кивнув, лизнула детеныша и развернулась, намереваясь, видимо, уходить. Чуть подтолкнула носом своего непоседливого ребенка. «Идем, мол». Я хотела уже перевести дыхание, поняв, что опасность миновала. Но тут нас удивил Чи, протестующий запищав, кинулся обратно ко мне. С помощью своих острых коготков моментально взобрался мне на плечи. Попытался Чи оттуда снять, но он с силой вцепился в мою одежду, ни в какую не желая слезать. При этом еще, судя по интонациям, ругал меня за это. Посмотрела на золотую. Мамаша, склонив голову чуть на бок, задумчиво наблюдала за нашей возней. Фыркнула. Мы встретились взглядом. И тут у меня в голове раздался женский голос. «Слишком рано, но ничего не поделаешь. Мой сын выбрал тебя своей спутницей. Он станет твоим верным другом и будет следовать за тобой повсюду. Но помни, он не слуга и никогда им не станет». Я ответила вслух. «Мне не нужны слуги. Кто вы?» «Дитя, ты даже этого не знаешь. Но я ведь чувствую в тебе кровь стражей. Ты наверняка много путешествовала и не слышала о нас». «Я необычный страж, не склонна к межмирным путешествиям». «Такого не может быть. Рано или поздно кровь позовет». Я лишь неопределенно пожала на это плечами. Кто знает, может, и позовет. Я буду иногда навещать сына. Златогривая подошла ко мне вплотную. Они с Чи коснулись друг друга кончиками носов, словно в поцелуе. Я была внимательно обнюхана и даже немного облизана. Думаю, мамаша поставила на меня своеобразную метку, чтобы найти по запаху. И так же, как и появилось, необычное существо вдруг исчезло. Поразительно. Это ведь был межмировой портал. Чувствую это всем своим существом. Я долго стояла, раздумывая и переваривая случившееся, пытаясь понять, с кем это я сейчас встретилась. Вывел меня из состояния задумчивости Чи, легонько укусив за ухо. Стемнело. «Ну что, малыш, красивая у тебя мама», — согласно зафырчал. «Давай, наверное, в лагерь возвращаться, а то нас могут хватиться». С этим Чи тоже согласился. Путешествие длится почти 3 месяца. Все достало. Однообразные пейзажи и все усиливающийся холод. С каждым днем, с каждым шагом становилось все холоднее. Я уже мечтала о том, чтобы самой залезть в свою бездонную сумку и не чувствовать пронизывающие кости стужи. Чи теперь предпочитает сидеть безвылазно у меня за пазухой, грея и меняя себя. Был момент, когда поняла, что все, отряд исчерпал все свои силы. Дальше идти просто невозможно. Мы встали лагерем и решили на следующий день возвращаться обратно к границе с тропическими лесами. Саму границу перейти не сумеем, стена не пустит. Но есть надежда, что там будет теплее, чем здесь. Следующим утром, когда вышли из палаток, все обомлели. Вместо зимы — лето. От снега не осталось и следа. Зеленела травка, пели птицы. Уставшие, замерзшие люди вздохнули с облегчением. Многие теперь уже не мучаются решением причин погодных изменений, просто радуются и греются на солнце. Посланный на разведку маг быстро вернулся с интересными новостями. Лес заканчивается, а впереди стоит большой город. Наш взбудораженный отряд быстро собрался, не забыв скинуть надоевшую теплую одежду, и с нетерпением отправился знакомиться с местными жителями. О предварительном поиске и отлове какого-нибудь местного жителя для получения от него информации о городе никто не думает. Все так устали, что единственным желанием людей является долгожданный цивилизованный отдых. Я начала сомневаться, идти ли вместе со всеми. Неясно ведь, чего можно ждать в этом неожиданно возникшем поселении. Но потом тоже на все плюнула. По ходу дела разберемся. Тем более статистика хорошая. Все экспедиции, посланные с нашего материка, вернулись. Пусть и не при памяти, и иногда не в полном составе, но возвращались ведь. Авось и мы не пропадем. Город мы смогли рассмотреть с пригорка на опушке леса. Большой. Издалека смотрится величественно и богато. В основном все строения и стены выкрашены в белый цвет. У ворот нас приветливо встретили стражники. Откуда мы и зачем, не спрашивают. Вызвали проводников и с почетным караулом нас проводили до дворца. Должна сказать, местное сооружение ничем не уступает по красоте и величию императорскому столичному дворцу. Мне становится все интереснее. А еще местное население, жители города оказались, во всяком случае, на мой взгляд, вполне обычными. Мне ведь казалось, тут обязательно должны жить какие-нибудь легендарные, вымершие или неизвестные расы. Но, видимо, я ошиблась. Приветливость местных жителей настораживает, но пока повода подозревать их в коварных планах нет. Решила пока просто понаблюдать, как будут развиваться события. В дворце нас расселили по богато украшенным комфортабельным комнатам в одном крыле. Предложили отдохнуть с дороги, переодеться и через пару часов встретиться с правителем. Оставшись одна, первым делом вытащила из сумки Чи. Не знала, как тут относится к диким животным, потому решила, что лучше будет пока малыша спрятать. Смыла дорожную грязь с себя и искупала своего нового друга. Чи водные процедуры понравились. Лопоухий довольно фыркал и играл, пытаясь меня обрызгать. После мы немного повалялись на мягкой кровати, а затем я расчесала волосы, сделав подобие аккуратной прически и надела строгую, но элегантную темно-синюю паризу посла. Совсем забывать о своей роли не стоит. Через какое-то время в дверь постучали, и вежливый служащий предложил проводить до зала приемов. Когда все послы собрались, мы в сопровождении нескольких боевых магов нашей экспедиции отправились навстречу. Что примечательно, никто не удосужился проверить у нас наличие опасных боевых амулетов и оружия. Принимающая сторона так в себе уверена. Как оказалось, в зале нас уже ожидает пышная торжественная встреча. Множество нарядно одетых придворных выстроились по обе стороны красной ковровой дорожки. Под музыку мы чинно прошли к трону, стоящему на невысоком постаменте в виде лестницы. На троне с холодным строгим лицом сидит мужчина. Среднего возраста, сколько ему точно лет гадать не буду, поскольку не знаю среднюю продолжительность жизни у жителей этого материка. Внешность яркая. Настоящий красавец. Невольно залюбовалась. Волевое лицо, хорошо сложен. Истинно черные, коротко стриженные волосы и пронзительные голубые глаза. Мне даже кажется, будто они немного светятся. Когда мужчина смотрит, свет его очей словно проникает в голову, и считывает тебя, и создается впечатление, что все твои потайные мысли и чувства прочитаны. За спинкой трона стоит несколько человек, видимо, советники, свита и охрана. Если по лицу сидящего на троне мужчины прочитать ничего нельзя, то вот у некоторых людей из его свита на лицах цветут улыбки, полные превосходства и спеси. В чем же дело? Между тем церемония знакомства и обмена приветствиями началась. Стихла музыка, и первым заговорил глава этого места. «Я, князь Рейстаркшиф Найралис, рад приветствовать многоуважаемых представителей далеких заокеанских земель». Вперед выдвинулся наш самый старый посол, как и договаривались, он играет роль главы нашей дипломатической миссии. И началась процедура расшаркивания и любезностей. Послы даже достали из своих закромов какие-то подарки для повелителя. А я и не знала об их заготовках. Наши послы говорили о том, что прибыли для знакомства и установления дружеской связи между населениями двух материков. А я во время расшаркивания занимаюсь другим. Внимательно рассматриваю стоящих рядом местных людей. Точнее, даже не их самих, а их одежду. Очень интересные узоры украшают многие платья и костюмы. Нечто очень знакомое. И действительно, стала рассматривать руки. У большинства приглашенных надеты тонкие перчатки, но приметила и пару людей без них. На кистях рук можно заметить, если хорошо присмотреться, мелкие символы и небольшие порезы. Меня пронзила одна догадка. Это в корне меняет дело. Сейчас вся наша делегация полностью беззащитна. Теперь мне нужно время на подготовку защиты. Между тем обмен любезностями закончился. Далее послы должны вносить конкретные предложения о сотрудничестве, а князь либо отказываться от сотрудничества, либо соглашаться на дальнейшие переговоры. Но все дело в том, что предлагать что-либо имею право только я. Наш посол замолчал, не зная, как поступить дальше. Я сформировала и послала ему ментальное сообщение-приказ. «Мы в опасности, тяните время как можно дольше. Скажите, что все очень устали, хотели бы немного отдохнуть и подумать над тем, что можно такого интересного предложить. А еще, что вы хотели бы познакомиться поближе с городом и его жителями. Пусть экскурсии организуют». Посол мне перечить не стал и в дипломатической форме изложил просьбу князя. Если по их главному опять нельзя прочитать, о чем он думает, лишь в глазах зажглось чуть больше интереса, то его свиту читаю словно открытую книгу. Не ожидали. Удивились. Видимо, мы первая делегация, нарушающая протокол и обращающаяся с подобным вопросом. У кого-то на лицах заиграли предвкушающие злорадные ухмылки, которые мне совсем не понравились. Заговорил князь. «Безусловно, мы будем счастливы познакомить вас с нашим светлым городом Одал и его жителями. Можете отдыхать у нас столько, сколько понадобится». «Вот и отлично». Мы так же, как и вошли, чины торжественно удалились. Первым делом забежала к начальнику нашей охраны и попросила лишь об одном – не нарываться, не отвечать ни на какие подначки, если те возникнут, чтобы никто не мог сказать в случае драки, что ее затеяли мы. Даже если перейдут на прямые оскорбления, не реагировать. Никак. То же самое сказала и послам. «Мы – самая мирная и безобидная экспедиция в мире, всепрощающая и молчаливая, не даем ни малейшего повода прицепиться».